Глава 19. Агата. «Ну что, крошка, готова поработать?» Фотограф мило улыбается, когда я захожу в студию. Тот самый Ким, который делал пробные фото для массовки, как тогда назвала мой шанс Аделаида. Кстати, Славик по секрету проболтался, что изначально хозяйка агентства планировала вызвать специалиста из столицы. Мы же не можем в самый ответственный момент ударить в грязь лицом. Все должно пройти на высшем уровне. Достойно и пафосно. Интересно, я хоть жива останусь после этой двухнедельной фотосессии? Готова. Улыбаясь парню в ответ, так как Ким мне нравится. Я, если честно, рада, что именно он будет меня снимать. Кстати, он сам напросился, поставив Аделаиде чуть ли не ультиматум, и теперь, как я понимаю, рвется в бой. Крошка, давай сразу определимся с условиями. Ким проверяет камеру, периодически косится на лампы по периметру, а после переводит взгляд на меня. Какими условиями? Я немного теряюсь, так как ни один фотограф мне никогда ничего подобного не предлагал. И, кстати, не так уж и много было этих самых фотографов. Но вот условия... Я не люблю, когда опаздывают. Парень смотрит в камеру, направленную на меня, и несколько раз нажимает на кнопку, чтобы сделать пару кадров. Терпеть не могу, когда со мной спорят. Щелчок камеры. Еще один. И еще. И самое главное, продолжает снимать меня с разных ракурсов, ненавижу, когда пытаются запрыгнуть ко мне в постель в надежде на то, что либо я им сделаю бесплатную фотосессию, либо помогу с продвижением. Слава богу, можно выдохнуть и расслабиться, а то уж я себе напридумывала всяких небылиц. Оказывается, все намного проще. Насчет постели. Тут Ким явно погорячился. Так как даже в мыслях подобное желание ни разу не промелькнуло. Я вообще против служебных романов, так как чувства очень сильно мешают работе. Да и с постелью пока не тороплюсь. Еще не встретила того мужчину, которому готова подарить свое сердце. Может, кто-то посчитает меня старомодной или глупой, но я не представляю себе, как можно заниматься сексом без чувств. Не представляю, и все тут. Принимается. Киваю в подтверждении своих слов, уже полностью расслабляясь. Постараюсь не опаздывать. Тогда точно сработаемся. Ким просматривает отснятые кадры на своей камере и усмехается. Поймал. Посмотреть можно? Делаю шаг вперед, но парень мотает головой из стороны в сторону. Я потом тебе лично фоточку подарю. Подмигивает, расплываясь в улыбке на все свои 32 зуба. Подобное удивление так просто не сыграешь. Цокает языком, как будто я хоть что-то понимаю из его слов. А поймать-то как сложно. И что мне дальше делать? Кивая в сторону огромного стола, который непонятно зачем здесь поставлен. Я-то думала, что достаточно белого халата и стетоскопа на шее. Слава богу, хоть запомнила, как эта медицинская штука называется. А тут огромный стол, мои удивленные глаза. И что здесь происходит? У нас с тобой, крошка, 10 дней, чтобы наснимать достаточно материала для ролика. Ким пожимает плечами, внимательно меня рассматривая. Полноценное качество видео за 2 недели снять практически нереально, к тому же очень дорого, поэтому решили остановиться на нарезке из снимков. Сама понимаешь, их должно быть много, чтобы монтаж прошел на ура. Ну а для этого... Ты выжмешь из меня все соки, перебивая парня, печально вздыхая. Или я куни двину, так и не дождавшись твоей фоточки. Прорвемся, крошка! Снова подмигивает мне Ким, кивая на стол. «Сейчас принесут стул и очки. Попробуем тебя в роли строгого доктора. А пока мы ждем...» Парень запинается и прищуривается, не сводя с меня пристального взгляда. «Ох, как же он мне не нравится, этот взгляд! Что-то задумал этот ушлый фотограф. Столько информации выдал мне за 10 минут, а ничего конкретного так и не поведал. Решили, сделаем, прорвемся. Одни намеки. Сегодня строгий доктор, а завтра что еще придумают? Халат короткий на меня надели, грудь того и гляди, скоро вывалится наружу из-за 2 расстегнутых верхних пуговиц. Я точно снимаюсь для рекламы сети аптек? Может, это какая-то подстава? Договаривай. Я тоже не отвожу взгляда от фотографа, забывая и моргать, и дышать. Да расслабься ты, крошка, усмехается Ким, слегка закатывая глаза. Чего ты такая впечатлительная, а? «Уж какая есть!» Фыркаю в ответ, а парень подходит ко мне, берет под руку и ведет к столу. «Окажи услугу», — Я поворачиваю голову в сторону, чтобы посмотреть ему в глаза. Пока мы ждем, пауза, на протяжении которой мы пристально смотрим друг на друга. Попозируй мне, лежа на столе. Хочу поймать твою страсть. Ким, а как же никакой постели? Приподнимаю одну бровь вверх, на что парень машет рукой в ответ. Господь с тобой, крошка, исключительно для работы, чтобы ты расслабилась, настроилась. Я поняла, перебиваю фотографа. Давай попробуем. В принципе, ничего сверхъестественного или странного я в предложении Кима не вижу, поэтому укладываюсь на стол, закрываю глаза, делаю пару глубоких вдохов и медленных выдохов, после чего пытаюсь расслабиться. Ким прав. Мне действительно надо настроиться на работу. Новый человек, новая обстановка. Крошка, дыши часто. Командует парень, бегая вокруг меня с камерой. Хочу поймать твою вздымающуюся грудь. Я, если честно, с трудом представляю, как такое можно поймать, но дико любопытно, что из этого получится. Даже кайф ловлю от работы. С Кимом очень легко. Не нужно притворяться. Надо просто быть собой. Я не слышу, как открывается дверь в студию, лишь на каком-то интуитивном уровне понимаю, в комнате кто-то третий. Ну, конечно, стул же должны принести. И очки. Ты? Мои глаза округляются, когда в дверном проеме я вижу Платона. Какого черта он здесь делает? Пялится. Глаза как пятаки. Пока не могу понять, куда именно они смотрят, но подозрительный блеск в них мне ой как не нравится. Еще немного и сожрет меня вместо обеда. А главное, Платон не собирается никуда уходить. Но это же нарушение контракта. Хотя, чему же тут удивляться? Терехову плевать на все контракты мира, если он поставил перед собой цель. И это, походу, в его понимании вернуть потерянное доверие. И как после этого ему доверять? Не помешаю. Платон с наглой ухмылкой заходит в студию и закрывает за собой дверь. Смотрит на меня все так же пристально, как будто действительно прямо сейчас меня сожрет. Целиком и полностью. Не съест, а именно сожрет, как голодный лев. Божечки, а я же практически полуголая. Халатик едва прикрывает попу, да и грудь вот-вот выпрыгнет из выреза наружу. Господи, кто придумал этот дурацкий халатик с такой же дурацкой фотосессией? А вы, простите, кто? Спустя время интересуется фотограф, слегка хмурясь, пока я по очереди смотрю то на Платона, то на Кима. Какого черта этот павлин высокомерный приперся на съемку? Неужели? Прощаю. Все так же нагло усмехается Терехов, переводя взгляд на парня. Не против, если я поприсутствую? Против. Я влезаю в их диалог, так как Ким, походу, в полнейшем недоумении. Вряд ли понимает, что происходит. Да и кто такой Терехов? Парня, увы, не проинформировали. Да кто ж думал, что этот негодяй припрется сегодня на съемку? И чего ему в кабинете не сидится? Обязательно надо нос свой сунуть. Раз все за, продолжает Платон, игнорируя мой выпад, но я его все равно перебиваю. У вас есть разрешение? Усаживаясь на столе, застегиваю две верхние пуговицы, слыша прекрасно, как Терехов насмехается над моими неловкими попытками скрыть свои прелести от посторонних глаз. «Милая моя!» Платон расплывается в улыбке, но я снова его наглым образом перебиваю. «Я тебе не милая!» Кривлюсь, но все равно этот негодяй ржет, как будто хочет меня вывести из себя. И уж точно не твоя. «По условиям контракта моя!» Платон усаживается в кресло и закидывает ногу на ногу. «Продолжайте, я мешать не буду, просто посмотрю». Ким смотрит на меня, округляя глаза, а я в ответ все сильнее закипаю. Это уже беспредел какой-то, честное слово. То в кабинете меня провоцировал, заставляя подписать этот чертов контракт. Теперь вот на съемке приперся, чтобы я чувствовал себя не в своей тарелке. Он издевается? Или хочет меня унизить, показав, какое я ничтожество? Ведь прекрасно понимает, что в его присутствии я не смогу работать в полную силу. Начну нервничать, ошибаться. Да меня от одного его вида тошнить начинает. Неужели Платон не понимает, насколько меня раздражает его наглая физиономия? Послушай, Терехов, я спрыгиваю со стола и поправляю халатик. Опять же под смешок Платона, но я стараюсь не обращать внимания, а то никаких нервов не хватит с этим наглым мажором. Ты обычный заказчик, а не собственник. Разницу улавливаешь? Пока я плачу деньги. Терехов, как обычно, умничает в своей любимой нагловато-хамской манере, отчего зубы у меня скрипят и кулаки сжимаются. То, как ты думаешь, имею я право посмотреть, куда мои деньги уходят или нет? Можешь меня уволить. Выдаю довольно громко, наблюдая, как желваки начинают на скулах ходить ходуном. Я против не буду. Помечтай. Фыркает и встает с места, медленно направляясь ко мне. Будешь работать как миленькая. Ублю. Я вовремя прикусываю язык, понимая, что перегибаю. Может, Платон и слишком наглый, да и выражается слишком уж по-хамски, но в чем-то он прав. Я могу его ненавидеть, но ведь сама же в этот капкан полезла. Он принял все мои условия, и я теперь не имею права. Заканчиваешь, что же замолчала? Он шипит, как змея, а двигается, как хищник, готовый вот-вот разорвать свою жертву. Уважаемый, Платон поворачивается лицом к Киму, не могли бы вы на 5 минут прерваться? «Вижу, у вас высокие отношения», — усмехается фотограф, мотая головой из стороны в сторону. «У вас 10 минут». «Ким!» — я кричу, глядя на парня в надежде, что мне это снится. Не бросит же он меня наедине с Платоном. Он не может. Но через 10 минут она должна улыбаться. Фотограф останавливается рядом с Тереховым, не отводя от него взгляда. «Быть полной жизненных сил и энергии, а также изобразить мне на камеру страсть. Все понятно?» «Последнее гарантирую», — Платон кивает в подтверждении своих слов, а после впивается в меня взглядом. «На все 100%», — добавляет, а я даже не знаю, куда бежать и у кого помощи просить. Щелчок замка, закрытая дверь, и я, как мышь, попавшая в лапы жирному и зажиравшемуся коту, облизывается, желая получить свой лакомый кусочек во что бы то ни стало. А бедной мышке и помощи попросить не у кого. И я позвоню Аделаиде. Делаю шаг назад, не отводя взгляда от Платона. Позже. Движется вперед, как айсберг, рассекающий волны. У тебя будут проблемы. И снова отступая назад, забывая моргать, так пристально и напряженно смотрю Терехову в глаза. Плевать. Он все так же давит на меня, делая эти чертовы шаги в мою сторону. Ни опоры, ни поддержки. Ничего, я просто не могу даже пошевелиться. Особенно, когда упираюсь 5-й точкой в край стола и тут же попадаю в кольцо рук Платона. Да что же он такой непробиваемый? Как будто специально хочет меня вывести из себя, доказав всем и каждому, что он, Платон Терехов, слов на ветер не бросает. Сказал же, хочу ее. Теперь воплощает свои слова в реальность. Отпусти меня. Последняя робкая попытка. Но Платон не реагирует. «Это бессмысленно и бесполезно, поверь». «Я просто хотел посмотреть, но ты...» Парень запинается, поднимает одну руку вверх и аккуратно заправляет мои волосы за ушко. «Просто смотреть, оказывается, я не могу». «Ты...» Договорить, как и послать Платона, я не успеваю. Его губы накрывают мои, а мужские руки перемещаются на мою спину. Я даже пискнуть не успеваю, как настойчивый язык парня провоцирует мой, заставляя ответить взаимностью. А заодно не успеваю подумать о том, что уже завтра буду об этом жалеть. Но сейчас я на каком-то странном автомате только успеваю обнять Платона за шею, ища в нем опору. Иначе свалюсь прямо на стол.